Нет, я не Байрон, я другой. Еще неведомый избранник, как он, гонимый миром странник, но только с русской душой. Я раньше начал, кончу ранее. Мой ум немного совершит. В душе моей, как в океане, надежд разбитых груз лежит. Кто может океан угрюмый твои изведать тайны? Кто толпе моей расскажет думы? Я или Бог, или никто? Это знаменитые стихи Лермонтова. Нет, я не Байрон. Читает Данила. Брат Данила в самом популярном фильме Алексея Балабанова «Брат 2». 18 мая, в возрасте 54 лет, из жизни ушел великий русский режиссер Алексей Октябринович Балабанов. Самый спорный, скандальный режиссер последних десятилетий. Ему было 54 года. Мы почти ровесники. Я очень виноват перед ним, потому что по поводу «Груза 200» написал резкую и на тот момент, на момент выхода фильма, совсем недодуманную и непродуманную статью. Что-то сходится. Какие-то серебряные нити периодически собираются в эфире в тугой узел. Потому что сегодня ушел из жизни человек прямо противоположный по сути своей и по своему кино Алексею Балабанову, Петр Ефимович Тодоровский. Сегодня в Москве было землетрясение. И сегодня наш президент говорил о кино. И, кстати говоря, говорил он о том, что государство никак не может заставить режиссеров делать фильмы, которые нравятся нашему народу. Народ сам должен выбирать кино, которое ему нравится. И я думаю, что против этого нечего возразить. И вот вам первый вопрос. А нужны фильмы Алексея Балабанова нашему народу? Они все чем-то внутренне схожи. И «Брат 1», и «Брат 2», и «Про уродов и людей», и знаменитый «Груз 200», и, в общем, и «Жмурки», и «Мне не больно», и «Кочегар». Они нужны вам, дорогие радиослушатели, ведь вы же зрители этих фильмов, или нет? Вот об этом главный разговор сегодня по телефону 495-956-1514. Или вот еще один вопрос, пожалуйста. Сегодня день славянской письменности и культуры, день Кирилла и Мефодия. Почему-то сегодня, видимо, не случайно, в этот день заходит речь о отечественном кино и о его судьбах. Что же это за судьба такая у славянской культуры, если, в общем, в ней появляется вполне славянский Балабанов? Он часть славянской культуры? Или нет, или это его болезнь, или это наша болезнь, в конце концов. Мы больны Балабановым, или Балабанов болен нами, мне совершенно не хочется говорить о нем в каком-то прошедшем времени. Я решил не выделять сегодня какого-то одного фильма, потому что даже если сегодняшний слушатель Радио России смотрит кино, то он мало отличает режиссеров одного от другого, и фильмы запоминает преимущественно по названиям. Ну, кто смотрел «Про уродов и людей», «Братьев» обоих, и первого, и второго? Кто смотрел «Кочегара», «Груз 200», «Мне не больно»? Что вам запомнилось? О чем эти фильмы? Что можно сказать человеку, который сделал очень много и ушел? Я никогда не знал, не был знаком с Алексеем Октябриновичем Балабановым лично. И если кто-то из слушающих сейчас наш эфир его знал и может сказать несколько слов о Балабанове человеке, то я буду очень рад послушать вас в эфире. Но так как дело, наверное, не в человеке, а в том, что он сделал, сказал, прокричал, проорал, про Балабанова хочется сказать, дело в том, как он плюнул нам в лицо. Или нет? Ну, скажем, легендарная роль Сергея Бодрова, брат Данила. Это нужный нам герой? Это правда русский народный герой? И нам не хватает таких героев? За что не возьмешься в нашей душе, все огромный вопрос, все недодумано и недочувствовано. Может быть, после смерти совсем молодого режиссера, который, в общем, успел сделать страшно много, невероятно много. Может быть, мы с вами все-таки попробуем найти какие-то слова для того, чтобы описать, о чем же он говорил в своих фильмах 495, 956, 1514 и сайт «Серебряные нити». Его можно найти в интернете, любым поисковиком, набрав это словосочетание. Давайте попробуем понять, что для наших душ значили фильмы Балабанова. Ну, а музыка, я думаю, сегодня очевидна. Саундтреки в свое время стали знаменитыми, и их поют до сих пор. Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее. Вот ты обманул кого-то, денег нажил. И чего, ты сильнее стал? Нет, не стал. Потому что правды за тобой нет. А тот, кого обманул, за ним правда. Значит, он сильнее. Да? Да. Мы легли на дно. Мы зажгли. Так просто мы ушли в открытый. вечной только мы. Даже разухабистый боевик «Брат», для меня разухабистый, про вроде как хорошего парня в плохом мире. Тогда, когда я его посмотрел первый раз, в 90-х, у меня вызвал очень странное чувство. Вот что сказал об этом фильме один из наших постоянных радиослушателей. Здравствуйте. Всем вечер добрый. Фильмы «Брат» и «Брат 2» – это фильмы настроения 90-х годов. В лихие 90-е царил культ силы. Далеко не всегда культ справедливой силы. Много-много чаще культ несправедливой силы. Не говорю о несправедливости государственных внутренних органах в их самоустранении от защиты своих граждан, от криминального суетливого растаскивания трупика тела прежнего государства и от передела собственности умирающего госвладельца. Рыба гниет с головы, это понятно. А говорю о тех миллионах граждан, того государства, кто оказался один на один в неизведанной ранее ситуации. Идейный боец даже не за правду, а за справедливость был на тот момент в голове у многих, кто столкнулся с беспределом в разруливании спорных ситуаций, в которых главенствовала сила, в том числе и сила физическая, и сила оружия. Фильмы «Брат» и «Брат 2» образ такого борца за справедливость и проявили. По-своему, не ко всякому реальному сюжету из чьей-то жизни тех времен применимого, но образ целеустремленного человека, наказывающего несправедливость. Востребованный на тот момент образ и осмысленный автором. Горы трупов живых клеток предпочтительные по сравнению с трупом тела организма целого государства. Из двух зол выбирают меньшее. Больно, да. И запятую трудно правильно выставить, казнить нельзя помиловать. Но кто поспорит, что больную отмершую плоть удаляли и удаляют хирурги для сохранения жизни всего тела. В 90-е организм страны сам справился со своей внутренней болезнью, пусть даже и неумело. И пусть даже до сих пор, то там, то тут внутренняя болезнь дает о себе знать в других формах проявления. Но справился. Все справились. По-своему. Фильмы и «Брат», и «Брат 2» — это фильмы настроения 90-х и даже пост-80-х лет настроения. Благодарю за внимание. Моя фамилия Островский. Наверное... Наш слушатель как-то очень точно смог отразить вот самое главное в отношении к фильму. Но я, наверное, просто по слабости своей принадлежу к числу людей. Ну, правда, я в данном случае совершенно не кокетничаю, которым эти рассуждения страшны. Ну, о том, что груды мертвых клеток, людей, то бишь, они все-таки менее ценны, чем... некое государство. И про вот самое для меня всегда было загадочное — это Данила как борец за какую-то справедливость. Сергей Бодров его играл. Играл он его подчеркнуто плохо, а мимично. Он играл, да, для меня такого немножко деревянного и прохладного робота. Ну, брат все время посылает его на заказные убийства, а он справедливый такой, все время соглашается. И, в общем, как бы, когда с радостью платит деньги Кэт за, там, за отдых и берет сексом сдачу... Ну, в общем, мне даже не хочется его перечислять. Он, собственно, идет ведь убивать не только чечена в первом фильме, разумеется, но и режиссера Степана. Если бы он не встретил Вячеслава Бутусова, Данила, кумира своего, то так бы и не передумал, потому что брат же попросил. А брат все время его подставляет на опасные дела, но Данила ему все прощает, потому что он родной. И очень страшно наблюдать, что вся справедливость, она именно в этом. Мы ни в чем не ошиблись. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Я вот все хотел сказать, что вот самый главный урок творчества Балабанова и его жизни — это показ того, что надо быть трезвым. К сожалению, Балабанов употреблял алкоголь, рано погиб. Это ну, важно. Насколько я знаю. Насколько я знаю, несмотря на то, что я всячески, согласен с борьбой за трезвость, я ничего не слышал о том, чтобы Лобанов злоупотреблял алкоголем. И насколько я знаю, в Каннах он, в общем, практически сообщил, что он умирает, болен тяжелой болезнью. И точно не знаю, и не хочу даже в это лезть, но, по-моему, это все-таки была онкология. И не стоит так говорить о людях, которых вы не знаете. Вот у меня нет никакой информации, честное слово, о том, что Балабанов каким-то образом злоупотребил алкоголем. Да и смог бы человек за столь короткий срок поставить 13 фильмов, если не считать тех короткометражек, музыкальных, которые он снимал на Свердловской студии, еще начиная с ассистента режиссера. Он же был достаточно заметной фигурой тогда молодого свердловского рок-движения, будущий Наутилус Помпилиус, Урфин Джус, Настя Полевая. Это, собственно, и то, с чего он начинал снимать свои первые, как он сам говорил, любительские фильмы. Ну, а потом уже, да, был «Санкт-Петербург», первый полнометражный фильм «Счастливые дни», которого сейчас точно почти никто не видел, и который по произведениям Самуэля Бекета, как считается, поставлен, такая камерная черно-белая картина. Ну, а потом он пытался поставить «Поуродов людей», никак не мог собрать денег, и вот тогда появился «Брат». Вот сам по себе этот боевик. А потом был «Чернушный брат 2», из-за которого на Балабанова обиделся Кормильцев. Они, по-моему, поссорились, как я слышал, и вообще отвернулась интеллигентная общественность. А «Война», фильм «Война» с Дабкунайте и Сергеем Бодровым, опять же, стало, эти годы стали очень тяжелыми, потому что сначала на съемках фильма «Река» о якутской деревне прокаженных была автокатастрофа. Оператор, второй режиссер и Балабанов с женой и ребенком выжили, а исполнительница главной роли Туайра Свинобоева погибла. И Балабанов не пожелал заменять актрису и смонтировал 40-минутную режиссерскую версию. Потом, все знают, в 2002 году в Комодонском ущелье погиб Сергей Бодров-младший, которого Балабанов, по словам жены его, любил как сына. Ну, а потом был там «Американец», «Жмурки», «И мне не больно», жанровые такие вещи. А потом был знаменитый «Груз-200», и который вызвал яростный скандал и ненависть. Ну, а потом вышло уже, если я сейчас ничего не путаю, фильм про уродов и людей, который сам Балабанов считал своим лучшим и чуть ли не единственным фильмом. Вот о фильме про уродов и людей, по-моему, очень здорово сказала наша постоянная радиослушательница Ирина. Умер Алексей Балабанов. Ему было всего 54 года. Самый его известный фильм «Брат». Он стал культовым благодаря игре Сергея Бодрова-младшего. Но мне хочется рассказать о собственных впечатлениях и размышлениях над фильмом про уродов и людей. Фильм – стилизация под черно-белое кино начала века. Но оно не черно-белое. Оно скорее коричнево-ржавое, как ржавчина, коррозия на металле, налет на душе. Балабанов исследует этот налет, этот окисел, эту ржавчину. Она разъедает что-то такое, что делает душу устойчивой. Эта ржавчина и есть уродство. Уродство внутреннего извращения. Извращение – это перевертыш, подмена. И подмена не белого черным, не добра злом, не начало концом. Это подмена какая-то убогая. Подмена надежного, ржавым, крепкого, утлым, красивого, уродливым. Подмена невыгодная, бессмысленная. И все ради временной, короткой, сиюминутной выгоды. Ради крошечного удовольствия, ради копеечной прибыли. Уродами называют Виктор Иванович сиамских братьев-близнецов Колю и Толю. Уродов требует степенная мужская публика в театре. На самом деле, копеечное удовольствие от чувства собственного превосходства над другим, не таким, как ты, человеком, и есть уродство. Лиза рассматривает порнографические открытки со сценами насилия. Что это? Любопытство? Или то же самое удовольствие от чувства превосходства человека, которого никогда не били и не унижали, над теми, которых бьют и унижают? Удовольствие от превосходства одного над другим, здорового над увечным, сильного над слабым, богатого над бедным. Оно незаметно подменяется интересом к самому этому состоянию и получению удовольствия уже от боли, слабости или увечности. Лиза даже не сопротивляется, когда ее первый раз снимают для садомазохистского фильма. В Петербурге она все это ненавидит, но, уехав на Запад, вдруг сама начинает искать подобное удовольствие. Фильм очень символичен. Я не знаю, думал ли Балабанов над символами, или они просто сами рождались в душе гениального художника. И тем не менее, сиамские братья-близнецы как символ двух человеческих природ, биологической и духовной, реальность, объективность и нереальность, субъективность, слитые воедино. Их нельзя разъединить. Два брата очень похожи, но они разные. Разные именно этим, реальной материальной приземленностью и романтической идеалистической устремленностью. Именно такое объединение объявлено родством почти всеми, почти для всех. Даже Лиза с неприязнью смотрит на спивающегося Толю и благосклонно с нежностью относится к Коле. Их вместе принимают и любят только их приемный отец, доктор Стасов. Но и он не смог уберечь и защитить их. Как и отец Лизы не в состоянии защитить ее от разлагающего влияния Виктора Ивановича. Наверное, Ирина права, что увидела в двух сиамских близнецах вот тех самых близнецов, про которых я все время говорю, из которых состоит душа человеческая, из материального и идеального, высшего и низшего. А еще, наверное, эти близнецы, но в силу того, что они уроды, они сиамские близнецы, сросшиеся, они никак не могут... Им труднее выйти в мир, и как бы труднее заразиться от него вот той самой ржавчиной, но она неминуемо проникает в Толю в виде того самого алкоголя. И здесь это особенно страшно заметно. Во всех остальных проникает порнушка, потому что порнушка... Это все то, что в проржавевшем мире осталось от любви и секса. Она проникает и захватывает всех. И мне кажется, Лиза уезжает, но сбежать от этого, в общем, совершенно невозможно. И когда она приезжает куда-то в страну обетованную, то выясняется... что ничего другого, ничего светлого, большого и хорошего нет и там. Здравствуйте, Марина. Добрый вечер. Слушаем вас. Ну, вот мы очень активно обсуждаете фильм «Брат» и «Брат 2». Вот мне 24 года, и могу сказать, что для людей, наверное, моего возраста это стало очень, кино очень показательным. Потому что вот те, кто родились, когда вроде 90 уже заканчивались, и знает об этом тяжелом времени только по рассказам своих родителей, это было очень важно увидеть другую немножко точку зрения, может быть, немножко романтичную, может быть, кто-то идеализировал героя Бодрова. А вы, Марин, а вы, лично вы, для вас это, для вас это романтически? Да, мне казалось, что это вот именно... Такой человек, который сможет помочь в трудную минуту, который своего родного станет убийцей, правда? Станет убийцей. И это в голову вам не приходило? Ну, как-то нет. А ведь просто убийцей, потому что на самом деле... «Брат 2», ну, он уже гораздо ближе к обычным американским боевикам. Не стану пересказывать его содержание, это, в общем, совсем не сложно. Просто убийцей, который будет сам решать, кого убивать, а кого нет. Вот замечательные стихи Лермонтова. И, в общем, с абсолютно равнодушным лицом, исключительно спокойным, да, или мне кажется, я не прав, что Бодров был такой амимичный, со сниженной мимикой в этой роли. Как будто кто-то в детстве вылил на него равнодушие. Вас это не пугало, Марин? Вы этого не чувствовали? Ну, просто вот на мой взгляд, именно то, что вы признаете как равнодушие, для меня было просто, наверное, каким-то символом абсолютной уверенности в своей правоте. Что он точно знал, что он делает и зачем он это делает. Вы никогда не задумывались, целое поколение, а правота-то его в чем? Ну вот он ищет свою правду. Какую? Он какую правду ищет? Никакой правды. Надо жить как-то по совести. А по какой? По какой совести? Все упирается в деньги. По какой совести? Что если брат попросил, надо идти убивать? Это совесть? Ну, конечно, брат его подставляет раз за разом, но он все равно ему доверяет. И что это такое? Это справедливость? Ну, это скорее слепая вера в то, что близкий человек тебя не обманет. Что один раз, если это была случайность, то дальше он будет более справедлив и честен. Но он же понимает и видит, что брат его обманывает все время. Ну да, он же его отправляет домой к матери с таким подтекстом, то, что вот сиди дома и не высовывайся. Я за тебя тут всех... Да, я все сам сделаю. Всех порешу. Ну, мы же как бы не видим, как живет герой. Может, это нам самим... Может быть, это нам самим хочется, чтобы кто-то вот пришел и за нас все порешил. И вообще... Ну, да, мне кажется, всем хочется, чтобы был вообще... такой дядя, который пришел и решил одним движением руки все проблемы. Или обреза. Ну, да. А потом придет другой дядя и перестреляет тех, кто был против первого дяди. И так без конца, и так без конца и без края, и мы все это будем называть справедливостью. Да, Марин? Нет, мне кажется, что это было показано в рамках вот именно специфики 90-х. Да ладно вам специфика 90-х, но я же жил в 90-е. И... Честное слово, мне было жутко смотреть на... Можно подумать, что я проспал все 90-е, ей-богу. Я все так же работал врачом. Но, правда, единственное, да, я, наверное, не очень тусовался в модных средах, понятно. Я просто имею в виду буквально следующее. Понимаете, какая штука? Ну, конечно, я постарше. Но смотреть брата мне было страшно. Честное слово, даже многие американские боевики смотреть было не страшно, а брата страшно. Спасибо большое, Мариночка. Нам очень важно, что думает молодое поколение и что оно чувствует. Просто вот научиться бы немножко разбираться в себе. Еще одна музыкальная пауза. Вечно молодой. Серебряные нити. Есть ли какая-то общая тема у всех фильмов Балабанова? На самом деле он яростно всегда отрицал это в интервью. Вот что он говорил: все мои фильмы разные, есть режиссеры, которые всю жизнь снимают один и тот же фильм. А я не такой, мне интересно рассказывать непохожие друг на друга истории. Меня очень раздражают, когда начинают находить в моих фильмах какие-то метафоры. И разговоры про патологию стоит обязательно забыть. Хотя, сами понимаете, знаете, наверное, что критики многократно говорили, что Балабанов снимал фильм про агрессивных волков, загнанных в угол, что его интересовала исключительно психопатология, что его интересовала только беспросветная. Остается только понять, что ж оно такое, это беспросветная, это патология. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте. Я бы хотела вот по поводу того, что умер Балабанов молодой, но 54 года еще жить да жить. Но психология человека так устроена, что если человек после 33 года не занялся собой, не поменял мышление до 40 лет, правда, которую он там проповедовал в каждых фильмах, она просто человека съедает, понимаете, если не защититься. То есть правду говорить нельзя? Нельзя, потому что надо понять, что правда, она разрушает человека. Я не знала об этом. Она меня разрушила фактически. Что же это за правда такая? Спасибо большое, Юля. Понять бы, что же это за правда, которую чувствовал Балабанов, которая его разрушает. Наверное, можно очень коротко расскажу историю к Алексею Балабанову, никакого отношения не имеющую. Я последнее время вспоминал один странный, непопулярный, никому неизвестный роман, который прочел в юности еще. Написал его Осип Евсеевич Черный. Был он дирижером и, в общем, писал кое-что в области музыкальной литературы. Там были такие романы «Музыканты» и опера Снегина, биографию Шуберта, Мусоргского он написал. Ну, в общем, не так важно. За рубежом в 1970 году в Амстердаме вышел роман у него такой. Называется «Книга судеб». Небольшая очень книга, очень хорошо написанная, прочно забытая. И размышляя о Балабанове, когда-то я понял для себя, почему. Никого эта книга не устраивала. Ни большевиков, ни антисоветчиков. Поскольку умопомрачение было одно на всех. Речь идет на самом деле в романе о знаменитых событиях с разгромом генетики в СССР. Но вся беда заключается в том, что и та, и другая сторона в романе, и ученые генетики во главе с Вавиловым, и адепты агробиологии во главе с Лысенко, действуют абсолютно одинаково. И та, и другая сторона пишет друг на друга письма во власть, и та, и другая сторона пытается посадить генетики, пытаются посадить лысенковцев, и пишут доносы хозяину, и то же самое делают лысенковцы. И то, что побеждают вторые, просто связано с тем, что они обещают волшебную палочку. И моментально тех, которые проиграли, вроде как должно стать жалко. А вдруг выясняется, что нет, что все одинаковые. Я к чему? Я к тому, что, на мой взгляд, фильмы Балабанова именно такими патологичными кажутся и беспросветными, потому что, по сути своей, В них нет в этом мире балабановских фильмов, в нашем мире, в нашем отечестве глазами Балабанова нет хороших людей. Все больны одной и той же болезнью. И эта болезнь на самом деле является болезнью простоты. Чувство это сложно. Сложно, понимаете? Очень сложно понять чувства детей. Я воспитать сиамских близнецов два раза сложнее, гораздо проще выставлять их на утеху и на показ пьяной толпе. И порнография гораздо проще, понятнее и стоит дороже, чем всякая там дурацкая и никому не нужная любовь. И это общая болезнь. И и Балабанов тычет пальцем и кричит, и орет: «Ну вы посмотрите на себя! Милиция, начальство, преступники в Грузе 200. Все одинаковые. Разницы нет. Положительного героя не может быть». И в итоге в «Брате» и в первом, и во втором по большому счету неизвестно, кто хуже. Вечно прячущийся от того, чтобы сам совершать убийство, брат или в конечном итоге совершающий их и распоряжающийся чужими судьбами Данила. А самое страшное, что мы даже об этом задумываться не умеем. Поскольку справедливость у нас с обоих сторон, вот как в этом романе Осипа Черного про 30-е годы написанном, она все время звучит так. Вот слушаешь наших радиослушателей иногда, слышишь на автоответчике: этих надо расстрелять. И тех расстрелять. И тут появляется брат Данила с обрезом на фоне засыпающей Москвы, последние кадры брата один. Вот эту справедливость-то он олицетворяет. Всех надо расстрелять. А судить будет вот он. И никто не испугается. Вы знаете, мне кажется, что Алексей Балабанов сам испугался, что брат вдруг получил такую бешеную популярность. И для меня «Груз 200» — это как ответ на вот эту самую популярность брата. Вот в том, что целое поколение не умеет рассуждать и думать о том, что такое справедливость и как ее добиваться. Я, конечно, не про Марину, которая, спасибо ей большое, позвонил. А я про то, что видеть этого мы не умеем, потому что мы все одинаковые. И это великолепно, лучше всех, наверное, видел Балабанов. Нужно ли такое кино? Не знаю, очень больно, но нужно, потому что почувствовать, в конце концов, когда-то нужно и определить, где справедливость, и понять, что она не в обрезе, и не в порнухе, и не в деньгах. Все это нужно когда-нибудь, но только каждому отдельно, потому что кино – это как то, что мы смотрим вместе, но понимаем каждый по отдельности. Это, наверное, все, что я успеваю сказать сегодня в память об Алексее Балабанове. И так как было бы жуткой несправедливостью, если уж мы говорили об Алексее Балабанове, не поговорить о Петре Ефимовиче Тодоровском. Следующую передачу, ближайшую среду, давайте посвятим его памяти и его фильмам. Попробуем вспомнить, что сделал для нашей души совершенно другой человек. Петр Ефимович Тодоровский, который хотел показать, что человек, настоящая его подлинная душа, может выйти, выжить в любых обстоятельствах. Только надо научиться ее замечать. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Чего надо? Дед, продай ружье. Миллион. Неси. Деньги наперед давай. Давай. Побывали уже в глазах твоих, и все, что нам нужно взять.